Магия, три цифры, один, одна игра, здесь зод, три, один, три. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баусес everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баусес everyday. Баус, Баусес everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баусес everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баусес everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баусес everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баусес. Три цифры Баусес. Эти три цифры не значок прицепленной груди. За километры времени стал звеном длины цепи. Этот стайл, это не стайл даже, а скорее зверь с именем Life, не утоливший жажду. Это Music Man, что задает мне темп. Моя душа и мой близкий родственник рэп улицы. Звук на ошейнике, впившийся в город. Твои наушники всегда питают к нему голод. И трек за треком, под тусклым светом, я стаптываю Nike в белый пепел. Мои куплеты не требуют баба, готов творить историю для твоего плеера даром. Делай так, DRC, F-U-C-K. Каждый трек хит, хит, I say. Every night, every evening, every day. Я буду рядом, пока активно кнопка я play. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's every day. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's every day. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's every day. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's three цифры Баусес. Ты знаешь этот став, узнаешь эти ноты. Ты узнаешь наш стиль, как узнаешь банкноты. И показал не пусть, пока еще и зритель. Я как мессия, но я ведь не спаситель. Мы дети урбана, выросли в этой среде. И мы как рыба в воде, мы так не сможем нигде. И каждый серый дворик, скрип каждой старой веранды. Я здесь оставил свой след и след с моей банды. И протекторы стоптаны, улиц пройдено сотнями. Наши судьбы на карте, как паутинами сотканы. Я не знаю, как ты, но меня прет этот город. Я уехал, чтоб вернуться, он для меня слишком дорог. В лабиринте домов рэп не тярят. Воздух выпускаем дым, лечим нервы ядом. Наша жизнь как песок города, где я рос. Три цифры навсегда, 307, босс. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's три цифры Баусес. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's everyday. Я здесь Баус, ты здесь Баус, мы здесь Баус, it's everyday.